Ты, наверное, теперь забыла Садовникова и его прекрасные глаза, а ведь он будущая знаменитость. Натуры в нем бездна, темперамент огромный и большая усидчивость. Дирекция в восторге, что он вернулся. Публика любит его, и он удивительно разнообразен. Дали ему роли в водевилях, и оказывается, что никто, даже Живакини, лучше его не поет куплетов. А в провинции играл героические роли. Ну еще кого помнишь? Сережу Шумского, нашего милого Добчинского. Он тоже выдвигается. Мужчины талант есть, но женщины, боже, какое безлюдье. Надя Рыкалова очень мила и образована, совсем барышня, но она годна только на комедии. Я слушал ее чтение не раз, а ей хотят дать дебют. И, как муж сообщил мне по секрету, ее прочат на трагические роли, а Прасковью Орлову думают перевести в Петербург. Видишь, Надя, какой прекрасный случай представляется тебе. С твоим именем, после твоих успехов, о которых так восторженно рассказывал Садовников, дирекция примет тебя с распростертыми объятиями. Я пишу это с согласия мужа. Отвечай скорее. Не допускаю, чтобы ты колебалась теперь. Потом со временем и твоему талантливому мужу найдется место в труппе. Не скоро, конечно, дадут ход, но ты-то выдвинешься сразу. Ты с первого выхода покоришь публику и станешь ее любимицей. Исполнится, наконец, моя заветная мечта — видеть тебя в моих ролях. Господь да хранит тебя. Жду ответа скорей. Письмо падает из рук Надежды Васильевны. Она глядит перед собой потемневшими глазами. Всколыхнулись тени прошлого, обступили забытые образы. Мочалов, Садовников. Опять видится ежедневно, опять волноваться, двоиться, страдать, томиться по невозможному, тянуться к недосягаемому, опять терять себя, отнимать у творчества соки нервов и кровь сердца. Никогда. А если бы даже она и уехала в Москву и поступила на сцену, не поддаваясь, конечно, своей, быть может, еще не угасшей страсти к Садовникову, было бы это честно с ее стороны так оставить мужа, безвольного, опутанного долгами, покинуть его в самую тяжелую пору его жизни. Как-никак, ведь это он спас ее в минуту отчаяния, когда она в страсти к Садовникову видела свою гибель и несчастье Верочки. Когда в Масолове она, слабая женщина, почувствовала своего рыцаря, в его нежной любви мирную гавань. Пусть ее он обманул, он бесхарактерен, а жизнь так жестока и коварна, полна такими соблазнами. Он Верочке остался нежным отцом. Заставить его теперь терзаться ревностью? Ведь он и так немало выстрадал из-за Садовникова и никогда не попрекнул ее прошлым. В счастье и в несчастье она обещала быть ему верным товарищем, и своему слову она не изменит. В тот же день она пишет Репиной, что благодарит ее за память, но пока муж ее жив, она никогда не будет на московской сцене.